Письмо. Ты можешь это прочитать? Алтон Герел протянул Азамату лист рыхлый, как будто самодельной бумаги, исписанный мелким почерком. Азамат сначала нахмурился, а потом задрал брови так, что его лоб некрасиво сморщился. Ничего себе. Он, не глядя, протянул руку к пиале и отхлебнул еще чаю, не отрывая взгляда от письма. Алтон Герел закинул в рот еще парочку сушеных слив. Налегать на них особо не стоило, у Алтон Герела от них случались проблемы с пищеварением. Но устоять было очень тяжело. Всего парочку-то можно, ничего страшного. Азамат меж тем встал и пошел перебирать книги на полке, наконец вытащив старую электронку в кожаном чехле, после чего закопался в нее, просматривая там какие-то репринты. «Это письмена времен императора Агыры Исполина», — наконец заключил он. «Где ты их взял?» «Айша приволокла», — вздохнул Алтон Герел. «Подробнее не признается. А что там написано?» Азамат потер губу и снова зарылся в электронку. Там он нашел словарь. Положив рядом планшет, он принялся выводить стилусом по экрану слово за словом. Алтон Герел пытался читать вверх ногами, но планшет превращал рукописные слова в печатные, и Алтон Герела замутило от мельтешения. Вздохнув, он съел еще пару слив из вазочки, а потом отодвинул ее подальше на всякий случай. Азамат же с каждым словом хмурился все сильнее. «Напомни-ка мне», — произнес он задумчиво. «Во времена Агыра бывали женщины-духовники?» «Нет», — удивился Алтон Герел. «С чего бы? Это ж уже исторические времена, после объединения Муданга и возвышения Ахмадходского совета. Тогда уже никто и не помнил о таких практиках, я думаю». Азамат рассеянно покивал. «В таком случае известно ли тебе знающая по имени Удчимик?» «Нет», — протянул Алтон Герел в озадаченности. «В этом документе говорится о такой?» Азамат распрямился и развернул лист к Алтон Герелу, ткнув пальцем в последнюю строчку. «Она автор этого письма. Почерк у нее так себе, но из того, что я могу разобрать и перевести, потому что некоторых слов в словаре нет. В общем, похоже, что это девочка лет 12, которая только что поступила в обучение к знающему. О чем она с восторгом и в подробностях рассказывает своей подруге, ну или другу, я, честно говоря, не знаю, Отубон — это женское или мужское имя?» Алтон Герел скривил губы. «С какой стати мне знать какую-то древнюю знающую?» «Ну, видишь ли...» Азамат снова пробежал глазами письмо и свои заметки. «Она пишет, что в учение ее взяли, потому что она квазар». Мужчины переглянулись. Шансов, что история не сохранила имя знающей с силой квазара, даже и со времен Агыра, было не так чтобы много. «Конечно, — вздохнул Азамат, — всегда может быть, что с ней что-то случилось вскоре после написания этого письма, так что она не оставила по себе памяти». Алтон Герел сглотнул. Что могло случиться с маленькой знающей, владеющей огромной силой? Кто-то перетрусил да прирезал во сне. Откуда только Айша выкопала это письмо? Азамат меж тем снова углубился в планшет. Алтон Герел заметил, что он ищет по именам. Сначала девочку, потом неизвестная Отобон. Если с Удчимик все было понятно, звездное украшение, типично женское имя, то Отобон, сияющий, было старым словом, которое Алтон Герел знал только из древних текстов, но не как имя. Могла быть и кличка, конечно, хотя давать кому-то кличку на древнем языке. Но кто их там знает во времена Агыра-то? «Удчимик полно», — заметил Азамат. «Почти в каждом поколении появляется». «А вот Отобон...» — он потыкал в экран еще. Алтон Герел наблюдал, как он разворачивал разделы за каждый гольб со времен, когда древние муданжцы начали вести учет имен. Ноль результатов, ноль результатов, ноль результатов. Отобон. О! Они оба уставились на единственную запись, относящуюся к нынешнему гольбу. Более того, номенографическая справка ясно указывала — имя дано впервые. 14 лет назад мальчику, родившемуся на Орле. «Или это знающее так хорошо видело будущее», — начал Азамат. «Или между ее временем и современностью есть деяние», — закончил Алтон Герел. «Пойду-ка я за Айшей». «Судя по тону, это не первое письмо между ними», — кивнул Азамат. «Я скажу Ирнчину, чтобы кинул тебе адрес мальчика». Алтон Герел кивнул и выскочил за дверь. «Если в зияние пролезло письмо, то пролезет и девчонка. Вот только что они будут делать с двумя квазарами?»